Глава 20. Подготовка к поступлению. Василий Романов приветливо улыбнулся, поднялся и пошел к нам навстречу. «Привет!» — протянул мне руку княжич, не обращая внимания на косящихся на него посетителей. «Добрый вечер!» — ответил я и обменялся с парнем рукопожатием. «Да, как-то неуютно себя моя спутница чувствует. Ее аура мрачная, но девушку понять легко. Тут все разодеты по высшему разряду. На младшем Романове идеальный костюм. Его спутница в элегантном платье. Правда, брюнетка не рада нашему появлению». Задумчиво переводит взгляд с Леры на меня, а потом на княжича. А парень нас знакомит и явно делает вид, что ничего не замечает. «Виктория Михайловна Смолина. Студентка, спортсменка, красавица и просто хороший человек». Так охарактеризовал свою спутницу Василий. Пришлось и мне от него не отставать и представить бизнес леди Голицыну, с которой мы совместно готовимся к поступлению в учебное заведение. «Про Алекса ты от меня много хороших слов слышала?» — посмотрел на Викторию княжич. «Да», — подтвердила брюнетка, а потом мило улыбнулась. «Рада знакомству». Она протянула мне ладошку. Осторожно пожал хрупкие пальчики и поинтересовался. «Простите, а каким видом спорта увлекаетесь?» «Конный спорт», — ответила Виктория. «Она даже участвует в полулегальных скачках», — сдал свою знакомую Василий. «А вы чем занимаетесь? Каким бизнесом?» — посмотрела Вика на Леру. «Мода, дизайн одежды», — ответила та. Напряжение между девушками не спадает. Того и гляди, воздух заискрится. При этом мило улыбаются. «Присаживайтесь», — указал нам княжич настоящий у столика еще два стула. Мы с Лерой последовали приглашению, сделали подошедшей официантке заказ. При этом поддерживали светскую беседу, говоря о всякой ерунде типа погоды, фильмов и музыки. Готовят в ресторане отменно. Блюда красивые, но на вкус их еще не пробовали. А вот сидящий возле моих ног манул печален. Он решил, что про него все забыли. «Василий, а тут моего питомца как-то покормить есть возможность?» Задал я вопрос княжичу. «Без проблем. Есть специальные кабинеты. Там представляют все необходимое. Это элитное заведение», — кивнул тот. «Кстати, мы могли бы туда перейти, в одну из таких комнат. Никто не против?» «Мя!» — поддержал такое решение княжича мой питомец и активно закивал мордой. «Вот как кошака воспитывать? Разве так себя в приличном обществе хвостатые ведут?» — задал вопрос своему питомцу. Но тот возразил. «Хозяин, ничего личного, есть очень хочется». «И ведь не поспоришь». Младший Романов поманил к себе официантку, а когда та подошла, распорядился. «Мы переходим в кабинет. Будьте любезны перенести туда наш заказ». «Как вам будет угодно», — улыбнулась та и уточнила. «В деловые апартаменты? Переговорные? Или для отдыха?» «Последние», — чуть подумав, ответил княжич и встал из-за стола. Он даже не стал спрашивать о наличии свободных мест. Как выяснилось, это не требовалось. В ресторане за ним и его сестрой такие апартаменты зарезервированы. «А тут уютно», — осмотревшись в новом помещении, прокомментировал я. «Большую главу диван у стены, стол, несколько кресел, телевизор на стене. Имеется ванная комната и даже спальня. Это как в хорошем трактире, когда на втором этаже сдают комнаты на некоторое время. Правда, тут все удобство и удовольствие. Непонятно, почему Василий выбрал именно эти апартаменты, мог бы и на деловых остановиться». Зато кошак доволен. Для него уже внесли миски и начали готовить рыбу. «А наши дамы ничего не желают рассказать?» — неожиданно поинтересовался княжич. «Вы же знакомы, и не следует делать вид, что впервые встретились. Вика, ты сама не своя. Попытки скрыть свое состояние не смогла». «Василий Иванович, вы правы», — неожиданно вступила в разговор моя спутница. «Мы дальние родственники, но наши семьи не общаются, находимся в ссоре». «Мир тесен», — хмыкнул я. «Не то слово», — согласилась Виктория и отпила из бокала вина. «Лично я ничего не имею против тебя», — она посмотрела на Леру. «Враждовать и что-то выяснять не собираюсь. Если потребуется, то адекватно отвечу». «Принято», — кивнула Голицына. «Пакостить, ворошить прошлое, предъявлять претензии не планирую. Это не в моем характере». «Какие страсти?» — задумчиво произнес княжич. «Если правильно понимаю, то вечер пройдет в напряженной и недружественной обстановке. С этим уже готов смириться, если Алекс нам поведает о своих приключениях». «Не хитри», — покачал я головой. «Лучше организуй мне и Лере доступ к библиотеке. А то вступительные экзамены на понедельник перенесли. А у нас еще пробелы в знаниях остались». «Сговорились?» Удивленно посмотрел он на меня, а потом на Леру, и в итоге подозрительно уставился на Викторию. «Ты о чем?» Нахмурился я, наблюдая, как официантка ставит перед кошаком поднос с жареным судаком. Рыбина раза в два больше моего питомца, который инстинктивно выпускает и втягивает когти на передних подушечках лап, а глазами гипнотизирует лакомство. Если сейчас сюда наемники ворвутся или нечисть, то манул и ухом не пошевелит, пока все не сожрет. Интересно, а как в него все влезет? Похоже, и официантка задается этим вопросом. А вот кошаку на все наплевать. Он уже начал трапезу. Когтями полоснул по хребтине судака, подцепил большой кусок и себе в пасть положил. Глаза прикрыл, пару раз жевнул, а потом проглотил. Муркнул и с урчанием приступил к поглощению угощения. Лапы замелькали, только косточки на тарелку стали падать. В комнате отдыха наступила тишина. Все завороженно смотрят, как управляется с едой мой питомец. А тот на нас ноль внимания. Ему потребовалась минута, не больше, чтобы половину речного монстра сожрать, длина которого явно больше метра. «Силен!» — восхищенно сказал Василий, наблюдая, как кошак осторожно продолжил разделывать рыбу. «Так как насчет моего вопроса?» — напомнил я. «Два варианта», — подумав, ответил княжич. «Моя личная библиотека или университетская? Договориться смогу, в этом нет проблем». В итоге мы наскоро перекусили. Тему взаимоотношений Вики и Леры не поднимали. Холодок между девушками никуда не делся. Напряжение чуть отступило, но не более того. Зато, как оказалось, мы преследовали общие цели. Смолиной также не хватило времени на подготовку. А еще меня поджидал очередной сюрприз. Девушки, как и княжич, собрались поступать в тот же университет, что и я. Правда, специализацию выбрали другую, но и тут оказалось не все так просто. «Алекс, а ты невнимательно с условиями обучения знаком», — огорошил меня Василий, когда собирались покинуть ресторан. «Ты о чем?» — не понял я его. «А первые два курса не делятся на специализации, только с третьего», — пояснила Лера, а Виктория кивнула и удивленно на меня посмотрела. Напряг память. Действительно, что-то такое где-то встречал, но значения не придал. Впрочем, это ничего не меняет. Сомневаюсь, что все первокурсники в одной аудитории будут сидеть. Готов поспорить, что их на группы разобьют. Меня больше заинтересовало увлечение Смолиной, о котором она как-то неохотно рассказывает. Василий обмолвился, что девушка неплохо на последних скачках заработала. Почему бы не попытаться в этой отрасли прибыль получить? Мало того, вряд ли кто-нибудь способен со мной конкурировать. Когда-то совершал дальние переходы, уходил от погонь и сам врагов преследовал. Доводилось конным сражаться, поэтому необходимо разузнать о скачках в империи. «Едем в универ», — объявил Василий после нескольких звонков ответственным лицам насчет нашего посещения библиотеки. «За вас поручился. Уж не подведите. Кстати, мне придется вас запереть. А если что-то понадобится или захотите уйти, то звоните. Вызволю». «А покушать?» — озвучил я заданный мысленно вопрос кошаком. «С собой купите», — пожал плечами княжич. Так и поступили. В магазине набрали еды и воды, после чего с черного входа зашли в здание университета. Нас сторож впустил и что-то все недовольно себе под нос бормотал. Если правильно его расслышал, то все сводилось к фразам. «Ходят тут всякие, спать не дают». «Умеете пользоваться картотекой и базой данных на компе?» — поинтересовался Василий, когда оказались в читальном зале. «Разберемся», — отмахнулась Виктория. «Тогда удачи», — зевнул младший Романов. «Вас навещу завтра, когда отосплюсь». «Ха! Вот тут-то он не угадал. Я ему еще не презентовал адский ошейник от вожака стаи. Готов поспорить, что он вместо кровати отправится в лабораторию». «На пару слов», — кивнул парню в сторону окна, за которым уже темно. «Мы отошли, и я положил на подоконник кожаную ленту с металлической пластиной». «Что это?» — прищурился Василий. «Артефакт, трофей, недавно ко мне попал», — честно ответил я, а потом уточнил. «Афишировать его не следует. Вещица непростая и способная принести неприятности». «Запретные заклинания». Парень осторожно потрогал пластину с именем демона. «Подлежит уничтожению, а за производство предусмотрено тюремное заключение. Он сделан в другом мире, тут не использовался. А какие имеет скрытые возможности, не в курсе. Врага принято бить и уничтожать, но против него готовят оружие, способное с ним справиться. Согласись, если артефакты демонов не изучать, то найти противоядие не так-то легко», произнес я, а потом добавил. «Впрочем, тебе решать. Захочешь уничтожить, препятствовать не стану. Вещицу для тебя сохранил». «Сколько просишь?» Потер щеку Василий, не отрывая взгляда от ошейника. «Хм, думаю, он уже прикидывает, какие эксперименты проводить. И про Вику напрочь забыл. Впрочем, разобрался, что девушка от встречи с княжичем преследовала определенные интересы. Странно, но та характеристика, которую мне Василий по телефону озвучил, не подтверждается. Или это из-за неожиданной встречи с Валерией? Ну, посмотрим, как дальше продолжим общение». «Этот ошейник не продается», — покачал я головой. «Если он тебе нужен, забирай. Но дай обещание, что применять его по назначению не станешь». «Алекс, блин, что за намеки?» — возмутился княжич. «Василий, не кипи», — хмыкнул я. «Стандартная же процедура. Постарайся выработать к этому артефакту противостояние. Думаю, оно пригодится». «Понял», — он взял в руки ошейник адского пса. «Даю слово, что использую только во благо и не применю на разных существах нашего мира». «Хорошие слова», — поднял я указательный палец, остальные сжав кулак. «А кто такой? Или что такое Гурст?» — поинтересовался княжич, прочтя надпись на ошейнике. «Демон. Ему эта вещица принадлежала и находилась на шее адского вожака волкопса. Подчинение и, думаю, способность отдавать приказы на расстоянии. Сомневаюсь в обратной связи, но ее не исключаю», — пояснил я, а потом добавил. «Больше сказать нечего. Все в твоих руках. Изучай». «Немного лукавлю. Про демонов, в том числе и высокородных, мог бы ему кое-что поведать. В том числе и про их свиту или свору, сопровождавшую в набегах. Вот только в этом мире все же существуют различия. Нельзя забывать про города, в которых есть целые кварталы под куполом. Правда, еще ни в одном не бывал. В Иркута не в счет. Там не встретил лордов-демонов». «Спасибо», — хлопнул меня по плечу Василий. «Ты настоящий друг, и это не игра слов. Другой бы на твоем месте, зная про мою состоятельность, постарался максимум выжить. Кстати, а больше ничего не привез?» «Тебе только палец в рот положи, по плечу оттяпаешь», — рассмеялся я. «Все вопросы к Шувалову. У генерала остались трофеи из трупов волкопсов и демонических птичек. Неужели он об этом ничего великому князю не докладывал?» «Уверен, там есть что исследовать». «Ясненько», — произнес княжич таким тоном, что графу не позавидуешь. «А как насчет шипастых змей?» «Ты об этом знаешь?» «Земля слухами полнится», — усмехнулся Василий. «Фармацевты-целители сделали заказ моему партнеру. Сейчас он торгуется. Денег пока на мой счет не поступило», — произнес я, потом добавил. «Это все, что могу сказать. Пообщайся с Беридзе. Если он найдет способ удовлетворить твой интерес, не забыв про наш, то возражать не стану». «Так, у меня образовалась большая куча неотложных дел», — воскликнул младший Романов и посмотрел на наручные часы. «Черт, Алекс, почему сразу обо всем не рассказал? Ночь на дворе. В такое время переговоры вести затруднительно». «Справишься», — отмахнулся я, плохо себе представляя, кто с ним откажется беседовать. «Ну, зарезоне заржавеет послать любого в пешее путешествие, если кто-то мастера-оружейника отвлечет от работы в кузне. Думаю, Василий Иванович договорится. Или не договорится. Тут вступают в силу неопределенные факторы, о которых не догадываюсь». «Ладно, побегу», — громко объявил младший Романов, убирая мой подарок в карман. «По универ не гуляйте. Тут есть все необходимое, даже ванная комната». Он указал на неприметную дверь. Девушки на его слова не отреагировали. Виктория сосредоточена, что-то ищет в базе данных на компьютере. Валерия перебирает картотеку. Кошак облюбовал себе стул рядом с фикусом и преспокойно дрыхнет. «А вот мне предстоит изучить пару десятков книг». Вздохнул и направился к Смолиной, что-то выписывающей на лист бумаги. «А что ты делаешь?» — не удержался я от вопроса, обращаясь к новой знакомой. «Записываю, на каком стеллаже и полке находится требуемый том», — не глядя на меня, ответила та. Лера нахмурилась и тоже взяла лист бумаги. Вскоре девушки ушли на поиски нужных фолиантов. Их аппетиты скромны. Всего-то по 5 записей сделали. Когда же я вынес стопку учебников, то вызвал у них удивление. Голицына и вовсе не удержалась от замечания. «Алекс, ты рассчитываешь все это усвоить за пару суток?» «Если честно», — загружая книги на стол, — «то быстрее». Виктория скептически хмыкнула, но комментировать мои слова не стала. «Как-то со Смолиной общий язык найти не получается. А ведь еще хотел у нее про конный спорт узнать. В частности, про участие в полулегальных скачках. Плохо себе представляю, как такое возможно». Через 2 часа листания страниц первой сломалась Лера. Она отложила том и заявила: «Как хотите, а без чашки крепкого кофе я ничего уже не понимаю». «На меня свари», не отрывая взгляда от страниц тома по истории империи, попросил я. «Вика, тебе сделать?» — поинтересовалась Лера у Смолиной. Та явно какое-то время колебалась, но потом согласилась. Вскоре мы втроем пили ароматный кофе, кстати, неплохо получившийся. Девушки продолжают делать вид, что у них нормальные отношения, но холодность никуда не исчезла. Если захотят, расскажут, или Василий потом информацией поделится. «Вика, так как насчет скачек?» — поинтересовался я. «А что тебя интересует?» — посмотрела она на меня. «Условия», — пожал плечами и дополнил. «В частности, призовой фонд. Хочу понять, смогу ли на этом заработать». «Делая ставки?» — уточнила та. «Участвуя», — коротко ответил. «Прости, но сомневаюсь, что сможешь», — подавила Виктория улыбку. «Этому учат с детства, как и владению мечом. Большая часть людей довольствуется тем, что научились в седле держаться. Ну, в лучшем случае кататься на лошади. Скачки с препятствиями сложны. Не всегда жокеи добираются до финиша». «Падают?» — поинтересовалась Лера. «В том числе», — улыбнулась Вика, — «происходят стычки между участниками. Разворачиваются верховые дуэли, но большей частью стараются не тратить время и соперника ударить из-под тишка». «И какой возможен выигрыш?» — продолжил допытываться я. «Оказалось, что есть несколько уровней скачек и столько же подвидов». Вдаваться в детали Смолина не пожелала, заявив, что если интерес не праздный, то готова свести с нужными людьми. «Однако для участия обязательно скаковая лошадь, а у тебя она вряд ли есть», — подвела итог девушка. «Ты забыл о деньгах», — напомнил ей. «Иногда и миллион на кону», — спокойно ответила та, а потом перевела взгляд на Леру. «С золотом!» «Это уже неплохо», — обрадовался я. «А скаковой жеребец сколько стоит?» «От десятков тысяч рублей и до 100 миллионов золотых монет», — обозначила разбег девушка. «Есть специальные конезаводы в разных странах, но на перспективных скакунов давно очереди и внесены задатки. Возможно, переуступки прав, но не бесплатно». «Гм, где бы раздобыть хорошую лошадь?» «Не ожидал, что встанет такой вопрос в этом мире. Тут же технологии, спорткары и самолеты», — А поди ж ты, есть и такие у людей увлечения. Уверен, смогу неплохо подзаработать. Но есть несколько нюансов. Мне бы демонического коня. Вот тогда бы всем показал. Кстати, есть существа из потустороннего мира, которые оказываются в другом и не представляют никакой опасности. От их присутствия никоим образом не зависела зачистка локации. Опять-таки, в моем старом мире. Вряд ли тут эти правила изменились. Единственное, без магии перемещения им перебраться в другой мир практически невозможно. Если только таких существ специально не переправили. А если вспомнить демонического коня, то их заставить взять всадника нереально. Вопрос в потомстве. Жеребят объезжают, и они людям служат верой и правдой. Похоже, идея так и останется на уровне мечты, если не подвернется какой-нибудь случай. На заметку оставлю, но не факт, что получится. Кстати, есть еще один вариант заработка – единоборство, в том числе и с оружием. Уже узнавал, но ставки не впечатлили. Нет, прожить и подзаработать получится. Но легче прогуляться под куполом, чем махать клинками и кулаками на радость толпе зрителей. «Продолжим?» – предложила Лера, кивнув в сторону дожидающихся книг. «Деваться некуда», – вздохнула Вика. Девушки через пару часов все же не выдержали. Первой прикорнула на диванчике Смолина, уронив на грудь учебник. Ее примеру через десяток минут последовала Вика, отложив просмотренный толстый фолиант. «Думаю, они используют в помощь какие-то магические способности». Не задали ни единого вопроса, видя, как я быстро страницы перелистываю и не собираюсь читать текст. Уже утром, когда голова разболелась и источник отказывался откладывать информацию, я пришел к выводу, что наступил предел. Лучше подготовиться не смогу, если только знания перемешаются и получится только хуже. Позвонил княжичу и попросил нас отсюда вызволить. Девушки не стали протестовать. Наша компания выглядит впечатляюще. Помятая одежда, покрасневшие глаза и постоянные зевки. Никому не помогают заклинания бодрости. Ну, кошак не в счет. Мой питомец бодрый и весел, его шерсть лоснится, а желудок требует рыбу. «Вы же собирались тут сидеть до начала экзаменов», — оглядел нас Василий. «Переоценили свои способности», — честно ответил я. «Ты меня до дома довезешь?» Повисла на локте княжича Вика, старательно тараща глаза. Боится, что если веки смежит, то заснет стоя. «Алекс, я готов и Леру подвести», — предложил приятель. «Не беспокойся, я справлюсь», — ответил ему и заметил, что девушка, о которой шла речь, постаралась незаметно облегченно выдохнуть. Мы разъехались под осуждающим взглядом сторожа университета. Валерия заснула, а кошак этим воспользовался и задремал у нее на коленях. Хорошо, что я адрес успел уточнить и спокойно доехал до дома, где живет моя спутница. «Просыпайся!» — шепнул на ухо девушке. «Приехали!» Никакой реакции, в том числе и кошак не отреагировал. «Запасы мехов моль сожрала!» — предпринял еще одну попытку добудиться. «Что? Как это произошло?» — выпалила Лера и широко распахнула глаза. «Прости, ты не просыпалась», — повинился перед ней, но она все же уточнила. «Про моль придумал? На складе точно все хорошо?» «Ни малейшего представления, что у тебя есть склад», — приложил руку к груди. «Все выдумал. Иди отоспись. Послезавтра день тяжелый». «Спасибо тебе», — потерла моя пассажирка глаза и прикрыла рот ладошкой, пряча зевок. «Пойду. Думаю, до вечера просплю». А вот Манул так не считал. Он на коленях девушки пригрелся и возмущенно зашипел, когда его захотел забрать. «Обнаглел?» — задал ему короткий вопрос. «Без рыбы оставлю». «Хозяин, прости, укачало!» — мысленно стал оправдываться тот. «Не обижай малыша, он хороший!» Погладила кошака Лера и улыбнулась. «Мор!» — потерся тот о ее ладонь. Не стал ничего отвечать. Послал Манулу образ кукиша и как рыбина упрыгивает в реку. Пусть не рассчитывает, что нашел себе защитницу. «Алекс, теперь увидимся при поступлении?» — поинтересовалась Лера, явно не желающая уходить. «Наверное, но не факт, что вместе будем сдавать экзамены», — ответил ей, а потом добавил. «Неделя получилась насыщенной». «Это точно», — покивала та. «А какие у тебя планы после сдачи? Отметим, если зачислят». «Обязательно. Такое событие нельзя оставить без внимания», — согласился я. «Тогда до встречи», — кивнула она, чего-то подождала и открыла пассажирскую дверь. «Пока», — махнул ей рукой. «Уж не поцелую ли она дожидалась? Или думала, что задам вопросы насчет их с Викой родственных связей? Чего-то другого хотела? Честно говоря, я даже ауру пассажирки не отслеживал. Если дама желает объятий, то это несложно понять. Другой вопрос, что у меня есть определенные мысли насчет постели. Но в ближайшие 8 часов, если не больше, не готов кровать с кем-нибудь делить. Даже с наглым кошаком. Он наказан и рыбу получит вечером, не раньше». Выехал на центральную улицу, и мгновенно в заднюю часть джипа кто-то врезался. «А откуда эта спортивная машина взялась? Дорога в этом месте без пробок. Подстава? Очень похоже».